Леденеву передали, что на борту гость, журналист из Москвы, которого надо накормить по высшему разряду. Когда он вошел в банкетный зал, человек, сидевший спиной к выходу, повернулся. И Юрий Алексеевич увидел сотрудника управления лейтенанта Самсонова. Оставив московского журналиста в ресторане, уверенный в том, что теперь тот в надежном месте, четвертый штурман извинился и поспешил себе готовить приходные документы. «Как видите, — сказал Самсонов, — когда они остались с Леденевым вдвоем, — все в порядке. Я вышел к вам навстречу за 2 часа до прихода судна в порт». «Спасибо, — сказал Юрий Алексеевич, — это хорошо. Понимаешь, надо сделать так, чтобы Волк и Мороз не смогли связаться друг с другом. Возможно, Билл сумел сообщить в Поморск о провале операции 44, и тогда Мороз даст знать об этом Волку, как бы они ни придумали какой-нибудь финт. Полковник просил передать, что он вместе с нашими ребятами будет на борту Уральских гор в составе пограничного отряда. Увидите его в форме старшины-сверхсрочника. Разжаловал себя наш Василий Пименович. Ну, а у вас какие соображения? Я в вашем распоряжении. В качестве журналиста могу бродить по всему судну и приставать с вопросами к каждому. Это удобно. Поручу тебе самого Волка. Твоя задача — по приходе в порт вертеться возле него и не оставлять ни с кем наедине. Смотри также внимательно за всеми, кто будет входить с Волком в контакт. Он не должен встретиться с Морозом. Полковник Бирюков в форме старшины пограничных войск сидел в каюте Леденева и молча рассматривал своего помощника, стоявшего перед ним. «Ну, здравствуй, — сказал он, наконец, — с приходом тебя!» Василий Пименович поднялся, шагнул к Леденеву и крепко обнял его. «Живой и здоровый», — констатировал полковник, — «это главное». «Пытались сделать мертвым или больным», — улыбаясь, сказал Юрий Алексеевич. «Вывернулся». «Все-таки пытались». «Ну ладно, давай по порядку». «Я договорился, чтобы без моей команды пограничники никого на судно не впускали и не выпускали. Даже портовые власти. Слушаю тебя, Юрий Алексеевич». «Наши предположения оказались верными», — сказал Леденев. «Волк действительно находился на теплоходе Уральские горы. В Скагине он встретился с Гетцкелом и передал ему материалы операции 44. «Передал?» — вскричал Василий Пименович. «Да, передал. Но они вот здесь, эти материалы». Юрий Алексеевич протянул полковнику Бирюкову 2 зажигалки. «Одна из 2», — сказал Леденев. «Я не стал выяснять, какая именно. Возможно, там непроявленная пленка, и я засветил бы ее, пытаясь извлечь из зажигалки». «Прекрасно, Юрий Алексеевич. Я видел, как одна из этих зажигалок переходила из рук в руки. Теперь Волк в наших руках. Только ты не очень-то зазнавайся, мы тут тоже не дремали. Вышли, брат, на самого Мороза. И он арестован?» — спросил Леденев. «Пока нет», — спокойно сказал полковник. Пограничные власти осмотрели теплоход «Уральские горы», проверили документы команды и прибывших в Поморск пассажиров. И поскольку все было в порядке, разрешили вход и выход с судна, открыли границу. Портовые власти принялись за оформление прихода судна, на борт поднимались родственники и друзья членов экипажа, грузополучатели, диспетчеры, грузчики. Словом, недостатков в посетителях на теплоходе «Уральские горы» не было. Капитан Юков принимал береговое начальство в салоне своей просторной 4-комнатной каюты. После традиционной бутылки коньяку и легкой закуски на западный манер Игорь Александрович предложил перейти в кают-компанию, где гостей ждал обед. Капитан вышел из каюты последним и запер дверь. И почти сразу же у этой двери возникла человеческая фигура. едва слышно скрипнул замок, и дверь в каюту капитана отворилась. Человек вошел и направился к шкафчику с книгами. Быстрым движением он вытащил учебник по мореходной астрономии, достал из кармана конверт и, вложив в книгу, поставил ее на место. Человек двинулся к выходу и был уже у порога, когда услышал голос за спиной. «Извините, пожалуйста, можно вас на минутку?» На мгновение человек замер, затем резко повернулся и увидел в дверях капитанской ванной комнаты лейтенанта Самсонова. «Извините, — сказал Самсонов, — я тут посторонний, корреспондент из Москвы. Хотел спросить вас, вы ведь из экипажа? Простите, но я тоже посторонний и сейчас спешу». Он решительно шагнул к двери, но уйти ему не удалось. В дверях капитанской каюты показался Леденев в сопровождении Корды и лейтенанта Рябикина. «Куда вы так спешите, Василий Тимофеевич?» — спросил Леденев. «Я не путаю ваше имя и отчество, доктор Еремин». «А в чем, собственно говоря, дело?» — спросил Еремин. В это время лейтенант Рябикин зашел Василию Тимофеевичу за спину и неожиданно закинул свою правую руку так, что она обхватила шею Еремина, а локоть уперся в грудь, не давая голове доктора шевельнуться. Одновременно с этим Леденев и Корда сорвали с Еремина пиджак и надели наручники. «Отпустите его, Рябикин», — сказал Леденев и развязал доктору галстук, ощупав также уголки воротника сорочки. «Извините, доктор, это мы на всякий случай. В последнее время наши клиенты так и норовят использовать последний шанс чистенькими уйти на тот свет, так что извините. Это беззаконие. Я буду жаловаться. Кто вы такие? По какому это праву?» — закричал Еремин. «Разрешите представить вам моих коллег», — сказал Юрий Алексеевич. «Капитан Корда, лейтенанты Рябикин и Самсонов, а я майор Леденев». «Что все это значит, майор?» — заметно успокаиваясь, спросил Еремин. «Это значит, что вы арестованы. Арестованы по мотивам, о которых я скажу вам несколько позже. А теперь отвечайте на мои вопросы. Что вы делали в каюте капитана?» «Вошел посмотреть, нет ли здесь старпома. Мне нужно было подписать акт санитарного осмотра. И для этого вскрыли отмычкой запертую каюту. Я не вскрывал ее. Рябикин». Лейтенант Рябикин опустил руку в карман пиджака Еремина и извлек оттуда отмычку. «Это мне не принадлежит», — сказал доктор. «Вы подсунули ее». «Фу, как вы несолидно ведете себя, доктор», — брезгливо поморщился Леденев. «Ну ладно. Осознание случившегося к вам придет позднее. С каких пор вы состоите с капитаном в тайной переписке?» «Ни в какой переписке ни с кем я не состою». «А конверт в мореходной астрономии?» — спросил лейтенант Самсонов, подошел к шкафчику и постучал пальцем по корешку книги. «Достать?» «Не нужно», — остановил его Леденев. «Пусть достает письмо тот, кому оно адресовано». При этих словах Еремин быстро взглянул на Юрия Алексеевича. «А вот и он, легок на помине», — сказал Леденев. Дверь каюты отворилась, и вошел капитан теплохода «Уральские горы». Он застыл у порога, оглядывая собравшихся здесь незнакомых людей. Обнаружив среди них Леденева, Юков набросился на него. «А вы? Какого здесь околачиваетесь? Что за люди? Откуда?» «Извините, капитан, но я больше не работаю у вас. С этого момента я для вас не директор судового ресторана, а майор Леденев». «Майор? И что вам угодно, майор?» «Мне хотелось бы, чтобы вы прочитали письмо, которое написал вам этот гражданин». Юрий Алексеевич показал на сидевшего в кресле Еремина. На руки оцепленные наручниками, лейтенант Рябикин набросил перед приходом капитана салфетку. — Доктор? — спросил Юков. — А вы чего расселись, как у себя дома? — Пусть посидит, — сказал Леденев. — Берите письмишко, капитан. Оно в обычном месте, в мореходной астрономии. Берите, не стесняйтесь.